Последующие два дня Фридрих не выбирался из мастерской. Он укрепил поврежденную гитару в столярные тиски, предварительно обвязав их губы пуховыми подушками, дабы не царапали лакировку, снял металлические струны и осторожно, с помощью острейшей стамески, срезал верхнюю деку. Затем зачистил шкуркой музыкальную фанеру, продвигаясь по конфигурации трещины, отполировал специальной щеточкой края и, совместив дерево в месте поломки, отправился в кухню варить клей. Откуда он знал, как это делать, одному Богу известно. Какое-то могучее влечение руководило им, как будто губы самого Всевышнего нашептывали ему на ухо рецепты. Но Фридрих добавлял в обычный столярный клей какие-то травы, найденные им по запаху тут же на сеновале, плавил пчелиный воск, кроша в него куриный помет, а затем все смешивал, доводя до кипения на медленном огне, и пробовал с помощью маленькой ложечки на вкус. Когда подошел к концу второй день, когда сваренный лак остыл до температуры осеннего дня, Фридрих смазал янтарной жидкостью края, а также трещину верхней деки и, уложив ее на прежнее место, стал поджидать, пока отремонтированная гитара просохнет. К концу третьего дня мальчик в сопровождении своего отца появился в морковине и протянул ошеломленному венгру починенный инструмент. «Только вот струны я не умею натягивать», — пожаловался он. «Так это ничего, это я сам», — затараторил Геза, бросая на Фридриха испуганные взгляды и натягивая на костяные колки извивающиеся струны. «Что ж я, помочь не могу? Совсем без рук, что ли?» Через некоторое время, когда все было отлажено по строгим музыкальным законам, когда установилась тишина, лысый венгр откашлялся, зачем-то посмотрел в небо, вдарил затем отчаянно по струнам и превратился в музыканта-виртуоза. Фридрих восторженно слушал испанские переливы, роняя слезы на черную землю, а Геза, закатив в экстазе глаза, улыбался во весь рот, выделывая тонкими пальцами немыслимые пассажи и отправляя чистейшие созвучия жаркого танго напрямик к своему венгерскому богу. Когда он напоследок хлопнул по струнам, прижимая их в окончании, худая Гретхен захлопала восторженно в ладоши, а отец Фридриха, застеснявшись, хмыкнул в кулак. «Этот мальчик — гений!» — прошептал Геза. «Он обладает великим талантом. Моя гитара никогда не звучала так, даже когда ее новенькую 20 лет назад вложили в мои руки. Это поистине чудо. Сейчас мы стали свидетелями рождения великого мастера». Геза встал во весь рост, поднял над головой гитару и закричал громогласное «Ура! Ура!» Подхватили остальные. Таким образом, дорогой Евгений, и произошел из моего отца гитарных дел мастер. К 25 годам Фридрих произвел на свет 36 чудесных инструментов, и два из них даже приобрел наследный принц Иордании, известный в мире гитарист. У меня сохранилось письмо его королевского высочества, в котором тот по-детски восторженно хвалит отца и Бога за то, что они совместно потрудились, создав столь великолепные инструменты. Благодаря своей трудной работе отец сумел скопить несколько денег, перевести семью в Петербург и выдать 4 сестер замуж, дав за ними приличное приданое. Сам Фридрих женился намного позже, когда ему было почти 30. Его женой и моей матерью стала великолепная красавица Кэтрин, герцогиня Мравская, к которой сватались первые мужчины Европы, а она, ко всеобщему разочарованию, пожертвовала свое сердце простому, хоть и гениальному гитарных дел мастеру. Через 9 месяцев после скромной свадьбы Кэтрин скончалась при родах, оставив в воспоминании отцу лишь новорожденную меня, которая обещала через 1,5 десятка лет своею красотою возродить облик безвременно ушедшей жены. Как-то в один из летних дней, когда мне уже исполнилось 17, и я закончила первый курс медицинского института, в наш дом постучался огромного роста незнакомец с черной, как смоль, шевелюрой, с мускулистыми руками робота и попросил моего отца сконструировать ему гитару. «Кто вы такой?» — поинтересовался отец. «Я музыкант», — ответил незнакомец, косясь своими черными глазами на меня. «Как ваше имя?» «Бутиеро Аполлосис». «Редкое для наших мест имя. Откуда вы родом?» «Я грек, но мать моя испанка». «Что вы делаете в Петербурге?» «Учусь в консерватории». «Понятно», — кивнул головой отец. «А вы знаете, что мои инструменты чрезвычайно дороги?» «Мой отец — апельсиновый король Греции, Димас Аполлосис», — с гордостью произнес гость, блеснув с пальца бриллиантовым перстнем, и опять с любопытством посмотрел на меня. «Я его единственный наследник». «Понятно». Отец на несколько минут вышел и вернулся в гостиную, неся в руках гитару, исполненную в манере испанских мастеров, со слегка удлиненным грифом. «Покажите, что умеете», — предложил он, протягивая инструмент Бутиера. «Что, прямо сейчас?» «Вы стесняетесь? Вам должны были рассказывать, что я конструирую инструменты только для виртуозов, причем меня мало интересует чистая техника. Нужна душа. Виртуозность в сочетании с чувством — это редкость». «Я вовсе не стесняюсь». Бутиера взял из рук отца гитару, на несколько секунд закрыл глаза, настраиваясь, а потом заиграл что-то очень нежное и бережное, так что сладкая волна накатила на мое сердце, и я ласково посмотрела на грека. У него были очень сильные пальцы с крупными костяшками, поросшими черными волосами. Я была крайне удивлена, как такие сильные, вовсе не музыкальные руки, созданные скорее для борьбы, управляются с деликатным инструментом отца, заставляя нейлоновые струны плакать и страдать. В игре Аполлосиса было все, и солнечная Греция с лазурным морем, в синеве которого плывут оранжевые апельсины, и полуденное спокойствие испанской сиесты с ее жарким любовным шепотом, бесчисленное множество оттенков страсти, неги и спокойствия, в общем, все то, что отличает истинный талант от механического виртуоза.